проснись, земля российская, коли ты еще жива, помянутая близкими, отпета хором зла. Скляни, мать Богородица, простишь ли грешных нас? Пусть Пресвятая Троица окрестит русский флаг. На своей земле я свой, на чужой земле чужой. Не спешите утопить, россияне, землю в кровь. Будут плакать купола, как младенцы под крестом. Злато их до серебра, снова в дым, да в перезвон. Будут плакать купола, как младенцы под крестом. Ах, злато их до серебра, снова в дым, да в перезвон. В домах перед иконами с надеждой в лики святые молим Христа с поклонами, как будто мы распятые. Еще роднее кажется, когда земля российская флаг к небу сам привяжется. Коли если он так низко был, на своей земле я свой, на чужой земле чужой. Не спешите утопить, россияне, землю в кровь. Будут плакать купола, как младенцы под крестом. Злато их до серебра, снова в дым, да в перезвон. Завяжет узел натуга к престолу прямо Божьему. Мы каждый помним святое на той земле, где прожили. И время есть раскаяться перед собой и Господом. Пусть Русь веками славится. Любите ее досыта, на своей земле я свой, на чужой земле чужой. Не спешите утопить, россияне, землю в кровь. Будут плакать купола, как младенцы под крестом. Злато их до серебра, снова в дым, да в перезвон. Будут плакать купола, как младенцы под крестом. А злато их до серебра, снова в дым, да в перезвон.